Расставшись с Карой и Каролиной, Стефик, не заходя домой, помчался к Хабровичам. У калитки их дома он столкнулся с возвращающимся со своего задания Павликом. Яночка, как выяснилось, еще не вернулась. Оба мальчика были до нельзя взволнованы и переполнены впечатлениями, каждый своими. Оба жаждали как можно скорее поделиться ими с Яночкой. И оба были огорчены ее отсутствием. Впрочем, слово «огорчен» применимо только по отношению к Павлику. Стефик воспринял отсутствие обожаемого существа как огромное несчастье, которое он вряд ли переживет, если немедленно не поделится своими достижениями хотя бы с братом своего кумира. А возвращение кумира готов ждать хоть всю ночь. Если Павлик и надеялся, что его приятель, узнав об отсутствии Яночки, удалится и расскажет о своих успехах в другой раз, то его расчеты не оправдались. Приятель принялся делиться своими достижениями с места в карьер. Возможно, мысли Павлика были заняты только что полученными от пана Левандовского экстраординарными новостями, поэтому до него никак не доходили новости, с которыми заявился приятель. Впрочем, возможно, приятель излагал их немного сумбурно, поэтому Павлик без церемоний перебил заикающегося от восторга и волнения Стефика. «Погоди, что-то никак не усеку. Или ты заикаешься, или это несколько человек?» Остановленный на полном скаку Стефик не понял. «Где несколько человек? Да у тебя же! Вот ты долдонишь, Кара-Кара-Каролина. Что это значит? Там была Кара-Кара? Или еще Кара и Лина? Или всего одна Каролина? И кто из них лает и кусается, а кто на людей бросается?» «Я же ясно говорю, Каролина!» — обиделся приятель. «На тебя она тоже бросалась?» — Стефик разозлился. «Пошевели извилинами, сам не соображаешь. Я же ясно говорю, их две. Дошло?» «Ладно, дошло, их две. Две кого? Девчонки? Одна Каролина, а другая?» Он напрасно придирался к другу. Отсутствие Яночки благотворно сказалось на психическом состоянии мальчика, и он довольно связно изложил во второй раз с самого начала все, что пережил сегодня в доме Каролины. Но, к сожалению, начинать пришлось с недоразумений из-за фамилии. Валицкая, Валинская или Полинская. Павлик опять сразу же запутался в трех панях. К тому же получалось, что одно единственное окно находилось в квартире сразу трех сотрудниц польского телевидения. Отчаявшись что-либо понять, Павлик покорился своей участи и мрачно слушал, не перебивая. «Она тоже была в Алжире», — закончил Стефик. «Которая?» — все-таки спросил Павлик. «Каролина!» «А Кара?» — спросил Павлик. «А Кара не была!» — ответил Стефик. — Ее у них тогда еще не было. Кара — овчарка. — Понял, — ответил Павлик. — А Каролина? — А Каролина нет. — Что нет? — Каролина не овчарка. Каролина — девчонка. — А-а-а, — сообразил Павлик. — Значит, эта Кара лает и кусается, и на людей бросается. — Наконец-то дошло, — обрадовался Стефик. «А Каролина что делает?» «Каролина хохочет. Все время?» «Ты что? Только когда смешно?» «Ну, тогда порядок», — успокоился Павлик. «Каждый хохочет, когда смешно». «Хорошо тебе говорить», — опять обиделся Стефик на то, что его недооценили. «Мне не до смеху было. Это на диване хохочет, как ненормальная». Ее папочка рычит страшным голосом. Пани Полинская ушла, а сука, как бешеная, хвостом машет и на полу валяется. «Ну что ты несешь?» — разозлился в свою очередь Павлик. «Бешеные собаки не могут махать хвостом!» Хорошо, что в этот момент вернулась домой Яночка. А то оба парня так и погрязли бы в ожесточенной дискуссии. Услышав в прихожей голос девочки, они кинулись к ней как арбитру, чтобы она их рассудила. Яночка велела обоим замолчать. «По очереди», — распорядилась она. «Очень хорошо, что у всех потрясающие новости». И, обращаясь к Стефику, добавила. «Хорошо, что ты здесь. Есть очень важное дело. Я даже заехала специально к вам. Со Сбени уже поговорила. Теперь тебе скажу». Узнав, что это неземное существо приезжало к ним домой специально для того, чтобы пообщаться с ним, и собирается дать ему какое-то важное поручение, Стефек остолбенел и онемел. Этим немедленно воспользовался Павлик. Наконец-то ему не мешали. И он сердито пожаловался сестре. «Хорошо, что ты уже вернулась, а то этот придурок в конец меня запутал. Никак в толк не возьму, о чем он долдонит. Вроде бы нашего полку прибыло. Взялись помогать нам с марками дополнительные кадры, только непонятно, кто именно. Вроде бы одна из них девчонка, а вторая собака. Только странная какая-то. Может, потому что сука? А что у тебя?» «Пока ничего», — холодно ответила Яночка, затолкав под столик какую-то тяжелую пластиковую сумку. «Чтобы никто не смел к этому прикасаться. Хабр, сторожи!» «Нет, да ты скажи, что там было у пани Пекарской?» «Ничего. А у пана Левандовского?» «Чего только не было!» «Вот и прекрасно! А пока пошли к тебе в комнату. Сейчас из нас самый важный Стефек!» Распоряжаясь, девочка успела раздеться, повесить на вешалку куртку, сменить обувь и теперь направилась прямиком в комнату Павлика. С трудом очнувшись, Стефек закрыл рот и двинулся за ней, неловко шагая одеревеневшими ногами. Последним в этом шествии был Павлик, что-то бормоча себе под нос. Он был явно недоволен тем, что этого придурка не только не одернули, но и ни с того ни с сего признали самой важной персоной в их триумвирате. Но пока решил вслух не высказываться. Поглядим, в чем дело. Самым главным на данный момент для нас становится тесный контакт с Зютыком, глядя ледяным взглядом на поклонника, начала Яночка. Самый тесный! Вот оно, заветное мгновение, о котором мальчик столько мечтал. Наконец, перед ним раскрываются возможности оказать неоценимую услугу своему божеству. В свете сегодняшних достижений... «Так я ему битый час твержу, что есть такая возможность!» Гневным жестом тыча в Павлика, горячо заговорил мальчик. «Удалось найти подходы к одной такой с телевидения. У нее мешки марок. Уж если к ней удалось, найду подходы к этому паршивому Зютыку. А в чем дело?» Четко и коротко Яночка изложила суть задачи. «Расколоть Зютыка. Узнать, каким образом очкарик собирался подменить марки в квартире покойной Спайеровой. Задача неимоверной трудности, почти неразрешимая. Но сейчас для Стефика не существовало неразрешимых задач. Даже если бы ему поручили на 2 метра вправо передвинуть дворец культуры. А тут какой-то Зютык. Да он этого Зютыка одной левой. И к тому же на него можно натравить одну мою знакомую овчарку», — небрежно добавил Стефик. Павлик больше не выдержал. «Слушай, может, ты поймешь, что этот придурок мне тут несет? Кара, Каролина, Лина!» «Ты чего стал заикаться?» — удивилась Яночка. «Да это не я, а он!» «И вовсе я не заикаюсь!» — возмутился Стефик. «И ничего не несу! Их специально так назвали. Ну вот как Хабра вы назвали по своей фамилии. Вы Хабровичи, он Хабр. То почему им не назвать свою собаку по Каролине? Вот и назвали девчонку по имени Овчарки. То есть назвали Овчарку по имени Девчарки. То есть я хотел сказать, видишь, только и сказал Павлик. Опять начинается. И так весь вечер». Яночку очень заинтересовало сообщение Стефика. Девочка без труда утихомирила Павлика и предоставила слово Стефику. Результаты не заставили себя долго ждать. Уже через 10 минут ситуация прояснилась и очень понравилась Яночке. «Ну что же здесь сложного?» — обратилась Яночка к брату. «У девочки по имени Каролина есть злая овчарка по кличке Кара. Живут они на одной лестничной площадке с пани, которая работает на телевидении, и берутся помочь нам в борьбе с Зютиком. Прекрасно! Как ее фамилия? Краковна?» «И в самом деле, вместе с отцом в Алжире работал поляк по фамилии Крак. И мы его видели. Очень милый». «Да нет же!» — опять разволновался Стефек. «В Алжире не тот Крак. Я хотел сказать, он не ее отец. Ее отец рычал на меня страшным голосом. Значит, он не в Алжире. Так ведь был-то он был, но его уже нет. То есть я хотел сказать...» «А что я тебе говорил?» — обратился Павлик к сестре. «Гляди, снова заикается!» «Ничего я не заикаюсь. Только говорю, что раз он тут, не может быть там. Разве не так?» «А по-человечески ты не можешь сказать?» «А ну замолчите оба!» — прикрикнула на мальчишек Яночка. «Все ясно. Я вспомнила. Тот алжирский крак говорил, у него в Варшаве брат. Значит, алжирский крак — дядя Каролинки. Выходит, мы даже в какой-то степени знакомы». «Значит так», — обратилась Яночка к Стефику. «Можешь использовать их обеих. По-умному. А мы с ними познакомимся, когда подвернется случай. А сейчас немедленно берись за Зютика. Тоже хорошенько подумай, чтобы вышло подипломатичнее. Для затравки упомяни о марках, но ничего определенного пока не обещай. Ну, что же ты стоишь? Не теряй времени!» Стефику не надо было повторять дважды. Он тут же кинулся исполнять приказания. Теперь можно и обменяться впечатлениями с братом. Яночка сняла с поста хабра и притащила тяжелую пластиковую сумку. «С чего начнем?» — спросила она брата. — Сначала ты расскажешь или я? У тебя что-то срочное? — Довольно срочное, — ответил брат. — Но сегодня все равно уже ничего не сделаешь. — А у тебя? — А у меня кляссеры. Пани Пекарская стащила из этой спорной квартиры свои марки. Вот они, в этом свертке. — Врешь! Хочешь сказать, что это... «Марки пана Спайра, который тот купил у Боровинского, дядюшки пани Амелии!» «Вот именно! И еще неизвестно, что тут, а я жутко боюсь!» Ошеломленный Павлик переводил взгляд сестры на сверток и обратно. «Чего ты боишься?» «Слушай, никак в себя не приду. Расскажи толком!» «Сейчас расскажу все толком!» «Только сначала пойдем к дедушке. Я жутко боюсь, что очкарик, который хотел эти марки незаметно подменить дешевками, уже кое-что успел провернуть. Поэтому и тороплюсь узнать у дедушки, как обстоит дело, успел или не успел. Бежим! А ты по дороге рассказывай, а то лопну от любопытства». Бежать до дедушки недалеко. Всего-навсего подняться на второй этаж их же дома. И не было здесь длинных-предлинных лестниц и извилистых запутанных коридоров. Но если не нестись галопом и время от времени останавливаться на ступеньках, многое можно успеть рассказать. Поэтому, открывая дверь в дедушкин кабинет, Павлик уже в общих чертах знал историю похищения пани Пекарской ее собственных драгоценных кляссеров. Издавая восторженные возгласы типа «Ай да молодец, старушка! Вот отколола номер!», мальчик с торжеством шмякнул на стол перед дедушкой тяжелый сверток. «Дедуля! Вот, наконец, что-то стоящее!» — крикнул внук. «Дедуля, это марки пани Пекарской!» — сказала внучка. Дедушка вытащил из целлофанового пакета сверток, обернутый в толстую бумагу, и развернул его. Внутри оказались кляссеры с марками. Поскольку внуки уже рассказывали дедушке о коллекции пани Пекарской и возможности приобрести или обменять ее марки, дедушка с большим интересом отнесся к доставленным кляссерам. Особых раритетов он не ожидал, но всегда ведь надеешься найти что-нибудь интересное. Он, не торопясь, разложил кляссеры на столе. Было их 4 штуки. Все старые, довольно потрепанные, причем 3 одинаковых, а 4-й особенный. У него страницы были не черные, а белые, и марки помещались не в специальных прозрачных карманчиках, не за прозрачными перегородками, а прикреплялись к страницам альбома с помощью специальных наклеек, называемых фальцами или шарнирами, когда кусочек прозрачной клейкой бумаги одним концом приклеивался к марке, а вторым к листу альбома. Именно этим кляссером дедушка занялся в первую очередь. На вид он был самым старым, да и способ крепления марок свидетельствовал об этом. Дедушка, не торопясь, раскрыл кляссер, взглянул на его первую страницу и замер. Долго сидел в оцепенении, а внуки тоже стояли у него за спиной, не дыша. Не отрывая взгляда от марок, дедушка нащупал на столе свою лупу и включил особую лампу сбоку от стола. Внуки с изумлением увидели, как у него дрожат руки. Долго и молча разглядывал дедушка марки. Молчание было таким долгим, что Павлик не выдержал. «Ну?» Дедушка только произнес. «Дети! Боже праведный!» «Дедуля, скажи толком!» — потребовала Яночка. «Есть здесь то, что ты так долго искал?» «Дети, глазам своим не верю. Пока не знаю, что там дальше, но здесь, на первой странице, марки пана Франтишика». Яночка вовремя помешала брату издать могучий рык, заткнув ему рот. «Ты что? Прибежит бабуля и загонит дедушку спать. Дедуля, ты рад?» «Милые мои, я так счастлив!» У дедушки и в самом деле слезы текли по щекам. Счастливые слезы. Внучка разрешила. «Можешь немного поплакать, только тихо. А ты сегодня будешь все это просматривать?» Дрожащими руками дедушка сунул в рот шариковую ручку и сделал попытку разжечь ее, как свою неразлучную любимую трубку. Поняв что-то не то, швырнул ручку в мусорную корзину и потянулся за трубкой, по дороге сбросив со стола коробку с табаком. Павлик нырнул под стол и принялся собирать табак. Яночка выудила из мусорной корзины совсем новую шариковую ручку. «Тогда я тебе, пожалуй, все сразу скажу», — решилась девочка. «Есть у меня такое страшное предположение. Только сначала скажи точно, когда станешь изучать марки?» Дедушке очень помогли привычные процедуры с трубкой. Набивая ее табаком и раскуривая, он уже был в состоянии дать членораздельный ответ. «Изучать примусь немедленно. И никакая бабушка не в силах загнать меня в постель. Я не верю собственным глазам. Не понимаю, как могло свершиться чудо. И не успокоюсь до тех пор, пока всеми доступными мне средствами не проверю марки, чтобы убедиться, те это марки или нет, чтобы исключить ошибку. До утра с этим управишься?» «Надеюсь, управиться». «Прекрасно!» — обрадовалась Яночка. «В таком случае скажу. Слушай, не исключено, что часть этих марок успели подменить. То есть марки из коллекции пана Франтишика заменили другими». «Что ты имеешь в виду?» — вскинулся дедушка и прижал к груди драгоценный кляссер, словно желая защитить его от опасности. «Какие заменили?» «Не эти, как раз другие. Какие, точно не знаю. Эти, наверное, не заменили, ведь они на наклейках. А в остальных кляссерах марки нормально разложены по карманчикам. И разложены как-то так неаккуратно и вразброс. Но это мне кажется. Вот и есть основания подозревать, что один нехороший человек повытаскивал из коллекции марки и заменил их чем попало. Обрати внимание, ладно?» «Обращу. Непременно обращу», — заверил дедушка. «Но что бы он там ни позаменивал, вот эти первые страницы уже делают коллекцию совершенно уникальной. Немного этого, но марки бесценные. Яночка намеревалась еще кое-что сказать дедушке, но поняла, что он ее уже не слушает. Дедушка принялся лихорадочно доставать необходимые ему вспомогательные материалы. Обложился справочниками и каталогами. Извлек пинцеты и несколько луп, сменил освещение. Вряд ли до него дойдет сейчас Яночкино наставление. Павлик тоже это понял. «Кончай базар», — сказал он сестре. «Дедушка в отключке. Пошли. Расскажу тебе, что узнал у пана Левандовского». Молодой ученый пан Левандовский, сосед пани Наховской по дому, хорошо знал сына последней. Знал его еще мальчишкой. А поскольку и сам совсем недавно был мальчишкой, а потом занялся подростковой психологией профессионально, прекрасно разобрался в сути неприятной ситуации, в которой оказался сын пани Наховской. В настоящее время Рышард Наховский уже вышел из подросткового возраста, закончил школу и приступил к изучению археологии в высшем учебном заведении. Сейчас он по возрасту выбыл из сферы интересов Доминика Левандовского. Однако то, что ученый узнал о парне, заставило его не только встревожиться, но и открыться Павлику с Яночкой, чтобы попытаться с их помощью как-то помочь парню. «Рышард еще в школе учился», — рассказывал Павлик, «когда его втянули в нехорошую компанию. По дурости пристал к ним. Потом спохватился, да уже увяз по уши. Сначала наркотиками его приманили, дальше больше. Использовали парня на всю железку. Его дружки занимались кражами из автомобилей. Он отказался с ними красть. Так что они придумали? Устроили склад награбленного в чулане пани Наховской». «В каком чулане?» «А в их доме у каждого жильца в подвале есть чуланчик. Вот они и забили его краденными автомобильными запчастями. И еще их садовый домик». «Не понимаю». «У пани Наховской есть садово-огородный участок где-то под Варшавой. Рышард когда-то с дуру туда в свою компашку приводил. Так они теперь нахально превратили дачку в склад награбленного, не спросясь ни Рышарда, ни его матери». «Да кто они?» «Пан Левандовский сказал, настоящие уголовники, шайка грабителей. Начинали они по мелочам, с кражи из автомобилей и тому подобного. А теперь матерые бандиты. А Рышард стал наркоманом? Сколько ему сейчас?» 21 год». «И никаким наркоманом он не стал. Попробовал, не понравилось. Наверное, пани Наховская проследила, позаботилась о сыне. Но на крючок его успели поймать. Один его приятель, сбывая краденое, попросил у Рышарда его паспорт, чтобы официально оформить продажу, потому как покупатель хотел иметь бумагу. И Рышард выручил приятеля. Тот ему наплел чего-то с три короба, но и этот дурак оформил бумагу, из которой следовало, что продаваемые вещи его собственные». «Он и в самом деле такой дурак?» «Да нет. Он и в самом деле не знал, что запчасти крадены. Просто у дружка временно не было паспорта, или он еще несовершеннолетний, уж не знаю точно. А Рышард думал, что запчасти самые, что ни на есть, легальные. А оказалось, краденые. И выходит, Рышард Наховский продавал краденые вещи. Черным по белому написано. К тому же он уже был на крючке. Еще пацаном эти самые дружки втянули его в кражу с прилавка, а милиция их накрыла. Все сбежали, а Рышарда прихватили. Похоже, он немного того, растяпа. Тогда по молодости лет простили, а теперь прихватят. Уже станет рецидивистом. Сама понимаешь, чем это парню грозит. Ну и вдобавок их чулан и их дачка забиты краденым товаром. А этот Рохля и его мамаша ничего не могут сделать. Повыбрасывать товар и дело с концом. Во-первых, вдвоем с этим не справиться. Надо бы еще кого в помощь. Тот сразу увидит, что за товар там лежит. Пол фабрики. Ну, допустим, станут они потихоньку выносить. Не все сразу, по частям. И что с этим делать? В Висле утопить? Думаю, бандюги препятствовать не станут, еще обрадуются. Ты прав, согласилась Яночка, озабоченно наморщив лоб. И в милицию пани Наховская не может обратиться, ведь это значит донести на собственного сына. А ты уверен, что тот не знал? Уверен, пан Левандовский сказал. И вообще он очень нервный какой-то. Кто нервный? Пан Левандовский? Да нет, Рышард Наховский. Мне пан Доминик объяснил. Какая-то у него тонкая организация чего-то. Еще наркотики подпортили. Парень вечно на грани нервного срыва. Вот мать и трясется за него. А с точки зрения закона он соучастник грабежей и должен отвечать по всей строгости. Да еще за хранение. А Марки при чем тут? А этот Баранский с Бонифация искал подходы к пане Наховской и вышел своими каналами на ее сыночка. Знает, что может ее прижать. Пан Доминик думает, что он связан с бандитами. От них и заполучил бумагу с подписью Рышарда и его паспортными данными. А теперь шантажирует пани Наховскую на всю катушку. А сынок ее где? На раскопках. На каких раскопках? Он ведь учится на археолога. Вот они сейчас на практике и копают что-то, пока морозы не ударили. Ага. Спокойно себя копает, а тут мать с ума сходит. Да, пан Доминик говорил, Рышард не знает, что мать шантажирует. А если б и узнал, от такого толку мало. Самим надо что-то придумать. Ты еще не придумал? Пока нет. Впрочем, есть одна идея. Повыбрасывать к чертовой матери все эти запчасти, чтобы хоть ими не шантажировали. Только это самим придется делать. От Наховских помощи не жди. Сынок, сама знаешь. А пани Наховская смертельно боится обидеть бандитов, как бы чего ее сыночку не сделали. Придется самим этим заняться. Яночка подошла к идее по-деловому. «Сколько человек потребуется? 3 хватит? Чтобы вывести? Если 3 сильных человека... Нет, даже и 2 хватит. А ты кого имеешь в виду? Тебя, пана Левандовского и Рафала. А ты постоишь на шухере? На шухере постоит Хабр. Я тоже поучаствую. Ведь, насколько я поняла твою идею, придется и в чулане, и на даче взламывать дверь. И делать вид, что добро украли неизвестные злоумышленники. Так? Чтобы не подумали на пани Наховскую и не отомстили ей. Правильно поняла. Будет кража со взломом. А пана Левандовского можно уговорить стать свидетелем. Вывезем, значит, добро, а потом позвоним в милицию. И сообщим, что там-то и там-то лежит куча запчастей. Большая. И пусть сами разбираются. Я бы еще сделала так, чтобы бандюги тоже узнали о краже и увидели свою кучу уже на каком-нибудь пустыре. Подумают, кретин какой-то ограбил. Ясно, кретин. Кто еще может сделать такое? Но только чтобы на пустыре уже крутилась милиция. Само собой. И тут Яночке в голову тоже пришла идея. Слушай. Вывезем не на пустырь и не в какое-то такое место, а во двор к Баранскому на Бонифация 130. «Ну ты даешь!» — восхитился Павлик. «Вот это мысль!» А Яночка уже развивала свою идею. «Перевезем все добро на 2 машинах — Рафала и дяди Анджея. А может, хватит 1 фиата дяди Анджея? У Рафала малюх». «И чулана, может, и хватит, но ведь потом еще и с дачи перевозить», — возразил Павлик. «Посмотрим. Все равно ведь действовать будет 1 бригада», — рассуждала девочка. «Привозим, значит, на Бонифации и осторожненько на руках переносим все на участок Баранского. Сложим аккуратную кучку посередине и постараемся сделать так, чтобы утречком Баранского разбудила уже милиция. Анонимный звонок!» «Полный отпад!» — радовался Павлик. «И этот негодяй уже не посмеет подсунуть следственным органам подписанную Ришардом Наховским бумагу. Иначе в глазах закона окажется не только шантажистом, но и укрывателем краденого. Ясно. На ушах будет стоять. Из кожи лезть, что эту гадость видит первый раз в жизни и не имеет понятия, откуда все это взялось. Итак, когда приступаем? Немедленно. Только сначала мне надо осмотреть дверь чулана. А мне поговорить с Рафалом, чтобы тот попросил у отчима его фиат. И еще поговорить с паном Левандовским. А мне съездить на Бонифация, чтобы решить, в каком месте удобнее всего перетаскивать через загородку краденые запчасти. На все мне понадобится один день. Так что можем приступать хоть послезавтра.